Противоборство между Афинами и Спартой. Непомерно растущее влияние Афин в Греции подтолкнуло Спарту к открытому военному выступлению против афинян. В 457 году до нашей эры спартанцы вместе со своими союзниками переправились в Среднюю Грецию. Соединившись там с фиванцами, они создали непосредственную угрозу Аттике. В битве при Танагре в Беотии афиняне потерпели крупное поражение. Однако после возвращения спартанских войск в Пелопоннес и четырехмесячного перемирия афиняне сумели быстро восстановить свои силы и вскоре выступили против фиванцев. В битве при Энафитах в Беотии афиняне наголову разбили фиванцев. После этой победы вся территория Средней Греции до Фермопил вошла в сферу афинского влияния. Осажденная Эгина, утратив надежду на получение помощи со стороны Спарты, капитулировала в 456 году до нашей эры. Желая развязать себе руки для продолжения войны с персами, афиняне предложили Спарте заключить перемирие сроком на 5 лет. Согласие Спарты было куплено афинянами ценой отказа от союза с Аргосом, который после этого должен был в 451 году заключить мирный договор со Спартой сроком на 30 лет. В 449 году афинянам удалось довести борьбу против персов до победного конца. Но прекращение войны с персами усилило брожение внутри Афинского морского союза. Его дальнейшее существование теперь теряло в глазах союзников всякий смысл. Для укрепления авторитета Афин Перикл выдвинул идею созыва общегреческого конгресса под лозунгом «всеобщего мира между городами-государствами». В действительности этот конгресс должен был узаконить афинскую гегемонию над союзниками. На конгрессе предполагалось рассмотреть 3 вопроса, волновавшие всех греков: о восстановлении разрушенных персами храмов, обеспечении свободного морского плавания и упрочении мира во всей Элладе. Одновременно с созывом конгресса Перикл рассчитывал содействовать превращению Афин политический и культурный центр Эллады. Для осуществления этого проекта из Афин во все греческие города было отправлено посольство в составе 20 человек с приглашением прислать своих представителей на предстоящий конгресс. Депутации разделились на 4 части. Одни отправились в малазийские города и острова, другие на берега Гелеспонта и Фракии, третий в Беотию и Фокиду, четвертый в Пелопоннес. Афинские послы убеждали граждан каждого города принять участие в конгрессе в Афинах. Однако предложение Перикла не нашло отклика. Особенно сильное сопротивление оказали пелопоннесцы. Из боязни усиления Афин план Перикла провалился. После окончания срока перемирия военные действия между Спартой и Афинами возобновились. Война шла с переменным успехом. В 446-445 годах, ввиду установившегося баланса сил, был заключен мир сроком на 30 лет. Афиняне отказались от всех своих приобретений на территории Пелопоннеса и Истма, но за ними остались Эгина и Навпакт. Спарта вынуждена была признать Афинский морской союз. В дальнейшем Афины обязались не принимать в свой союз тех, кто принадлежит к Пелопоннесскому союзу, и не поддерживать в городах Пелопоннесского союза своих сторонников. Такое же обязательство в отношении Афин и их союзников приняла на себя Спарта. Дипломатия Древней Греции. Древнейшей формой международных связей и международного права в Греции являлась проксения, то есть гостеприимство. Проксения существовала между отдельными лицами, родами, племенами и целыми государствами. Проксен данного города пользовался в нем, по сравнению с прочими иностранцами, известными правами и преимуществами в отношении налогов, торговли, суда и всякого рода почетных привилегий. Со своей стороны, Проксен принимал на себя нравственные обязательства по отношению к городу, где он пользовался гостеприимством, во всем содействовать его интересам и быть посредником между ним и властями своего города. Через Проксенов велись дипломатические переговоры. Приходившие в город посольства обращались прежде всего к своему Проксену. Институт Проксении получил в Греции очень широкое распространение и лег в основу всех последующих международных связей древнего мира. Все чужестранцы, проживающие в каком-нибудь городе, даже изгнанники, находились под покровительством божества Зевса Ксения, гостеприимства. Таким же древним международным институтом в Греции были и амфиктионии, так назывались религиозные союзы, которые возникали возле святилища какого-либо особо чтимого божества. В эти союзы входили племена, которые жили вокруг святилища, амфиктионы, вокруг живущие, независимо от их родственных отношений. Первоначальной целью амфиктионии были общие жертвоприношения и празднества в честь почитаемого божества, защита храма и его сокровищ, накопленных от общественных и частных приношений, а также наказание святотатцев, нарушителей священных обычаев. По мере необходимости собиравшиеся на празднества совещались по общественным делам, которые представляли интерес для всех членов данной амфиктионии. Во время празднеств запрещалось вести войны, провозглашался Божий мир, иеромения. Таким образом, амфиктионии превращались в религиозно-политический институт международного характера. В Древней Греции существовало много амфиктионий. Самой древней и наиболее влиятельной из них была Дельфийско-Фермопильская амфиктиония. Она образовалась из двух амфиктионий – Дельфийской при храме Аполлона в Дельфах и Фермопильской при храме Деметры. В Дельфийско-Фермопильскую амфиктионию входило 12 племен, каждая из них имела по два голоса. Верховным органом амфиктионии было общее собрание. Оно созывалось два раза в год, весной и осенью, в Фермопилах и Дельфах. Решения общего собрания считались обязательными для всех амфиктионов. Уполномоченными лицами собрания, которые фактически руководили всеми делами, были иеромнемоны, назначаемые государствами по количеству голосов амфиктионии, то есть их было 24. Главнейшей обязанностью иеромнемонов было соблюдение Божьего мира и устройство религиозных празднеств. В конце V – начале IV века до нашей эры в Древней Греции появляется новая коллегия пелагоров. Через пелагоров и иеромнемонов, входившие в состав амфиктионии города, приносили друг другу клятвы и принимали на себя известные обязательства. Дельфийско-Фермопильская амфиктиония представляла собой значительную политическую силу, которая оказывала огромное влияние на международную политику Греции. В руках Дельфийско-Фермопильской амфиктионии была сосредоточена и светская, и духовная власть. Дельфийские жрецы объявляли и прекращали войну. назначали и смещали общих правителей, входивших в Амфиктионию. Иеромнемоны считались провозвестниками воли Аполлона. Согласно преданию, у дельфийских жрецов имелись тайные книги, в которых содержались древние предсказания. Читать эти книги разрешалось только тем, кто признавался потомкам самого Аполлона, то есть жрецам и царям. Могущественным орудием в руках греческого жречества были священные войны, которые оно вело против всех, кто причинял какой-либо ущерб святилищу Аполлона. В священной войне должны были принимать участие все члены Амфиктионии, связанные присягой. Текст присяги гласил: «Не разрушать никакого города, принадлежащего Амфиктионии, не отводить воды ни во время мира, ни во время войны. Общими силами выступать против всякого нарушителя присяги, разорять его город, наказывать всеми средствами, имеющимися в распоряжении, всякого дерзнувшего нарушить достояние Бога рукой или ногой». Все политические договоры прямо или косвенно утверждались дельфийским жречеством. По всем спорным вопросам международного права обращались в Дельфы. Сила жречества заключалась не только в его духовном, но и в материальном влиянии. Дельфы располагали огромными капиталами, которые образовывались от взносов городов, от доходов с паломников, от храмовых ярмарок и ростовщических сделок. Всем этим и объясняется та борьба, которая развернулась между греческими городами-государствами за влияние и голоса в дельфийской Амфиктионии. Третьим видом международных связей Греции служили договоры и военно-политические союзы – симмахии. Наиболее значительными из них были Лакедемонская и Афинская Делосская симмахии. Лакедемонская симмахия образовалась в VI веке до нашей эры как союз городов и общин Пелопоннеса. Во главе союза стояла Спарта. Высшим союзным органом было общесоюзное собрание Силлогос, созываемое городом-гегемоном Спартой один раз в год. Все города, входившие в союз, имели в нем по одному голосу, независимо от их величины и значения. Дела решались по большинству голосов после долгих прений и всяческих дипломатических комбинаций. Другим крупным союзом эллинских городов-государств была Делосская симмахия, которую возглавляли Афины. Делосская симмахия отличалась от Лакедемонской, во-первых, тем, что входившие в нее союзники платили особый взнос в общественную казну на Делосе, а во-вторых, тем, что они больше зависели от своего гегемона Афин. Возникшие между полисами конфликты разрешались через уполномоченных лиц и послов. В разное время они назывались вестниками – кирюкс, ангелос, или старейшинами – пресбейс. В Афинах, Спарте, Коринфе и других полисах послы избирались народным собранием из лиц почетного возраста, не моложе 50 лет. Обыкновенно послы избирались из состоятельных граждан, пользовавшихся авторитетом, имевших проксенов в других городах, рассудительных и красноречивых. Чаще всего посольские поручения давались архонтам данного города или чаще архонту-полемарху, военачальнику. Известны случаи, когда послами назначали актеров. Например, знаменитый оратор Эсхин был актером. Эсхин представлял афинское государство у македонского царя Филиппа II. Избрание актеров для выполнения высокой почетной миссии посла находит свое объяснение в большом значении, какое в античных обществах имели красноречие и декламация. Актерское искусство придавало большой вес и убедительность словам делегата, выступавшего на многолюдном собрании, на площади или в театре. Число членов посольств не было строго регламентировано. Оно определялось в зависимости от условий данного момента. Все послы считались равноправными. Лишь позже вошло в обычай выбирать главного посла, архистарейшину, председателя посольской коллегии. На содержание послов во время их полномочий отпускались некоторые денежные суммы, так называемые дорожные деньги. К послам назначался определенный штат прислуги. При отправлении им давались рекомендательные письма-символы к проксенам города, в который выезжало посольство. Цель посольства определялась вручаемыми старейшинами инструкциями, написанными на грамоте, которая состояла из двух сложенных вместе листов диплома. Отсюда происходит слово «дипломатия». Инструкция служила основным руководством для послов, однако они пользовались известной свободой и могли проявлять собственную инициативу. Прибывшие на место своего назначения послы вместе с проксеном направлялись к должностному лицу данного города, ведавшему дипломатическими делами. Они предъявляли ему свои грамоты и получали от него соответствующие указания и советы. В ближайшие после регистрации дни, в Афинах обычно через 5 дней, послы выступали в совете или народном собрании с объяснением цели своего прибытия. После этого открывались публичные дебаты или же дело передавалось на рассмотрение специальной комиссии. Как правило, к иностранным послам относились с почтением, им оказывали хороший прием, предлагали подарки, приглашали на театральные представления, игры и празднества. По возвращении в родной город члены посольства передавали в народное собрание отчет о результатах своей миссии. В случае одобрения послы получали почетные награды. Самой высокой из них был лавровый венок с приглашением на следующий день обедать в Притании, особом здании близ Акрополя, в котором обедали почетные гости города-государства. Каждому гражданину предоставлялось право при отчете посла высказать свое мнение и даже выступить против него с обвинениями. Одной из главных обязанностей послов Греции было заключение союзов с другими государствами и подписание договоров. В античных полисах на договор смотрели как на нечто магическое. Нарушение договора, по убеждению людей древнего мира, влекло за собой божественную кару, поэтому заключение договоров и ведение дипломатических переговоров в Элладе было обставлено строгими формальностями. Договорные обязательства скреплялись клятвами, призывавшими в свидетели божественную силу, якобы осветившую подписанный договор. Клятвы давались обеими сторонами в присутствии магистров того города, где подписывался договор. К клятве присоединялось проклятие, падавшее на голову нарушителя договора. Возникавшие на почве нарушения договора споры и столкновения передавались на рассмотрение третейской комиссии. Она налагала на виновников нарушения денежные пени. Штраф вносился в казну какого-либо божества, Аполлона Дельфийского, Зевса Олимпийского и других. В случае упорного нежелания подчиняться требованиям третейского суда против непокорных городов предпринимались строгие меры вплоть до священной войны. После принятия соглашения каждой стороне вменялось в обязанность вырезать текст договора и клятвы на каменном столбе, стеле, и хранить в одном из главных храмов. В Афинах это был храм Афины Паллады на Акрополе. Копии наиболее важных договоров хранились в национальных святилищах в Дельфах, Олимпии и на Делосе. Договоры писались на нескольких языках по числу договаривавшихся сторон. Один текст обязательно поступал в государственный архив. В случае разрыва дипломатических отношений и объявления войны стела, на которой был вырезан текст договора, разбивалась. Тем самым договор расторгался. Демократические преобразования в Афинах. Перикл. После убийства Эфиальта, организованного олигархами, признанным руководителем афинской демократии стал Перикл. Это был один из наиболее ярких и крупных исторических деятелей Древней Греции. По свидетельству историка Плутарха, Перикл принадлежал к самым знатным родам в Афинах. Его отец Ксантип командовал греческим флотом в битве при Микале, мать была родственницей афинского реформатора Клисфена. Одним из воспитателей Перикла был известный философ Анаксагор. Перикл проявил себя как осторожный и дальновидный политик, блестящий оратор, разносторонне образованный для своего времени человек. Будучи уже признанным руководителем афинского государства, Перикл, наряду с укреплением политического могущества Афин, не переставал заботиться о том, чтобы афинское государство стало центром просвещения Эллады. В своем доме Перикл собирал наиболее выдающихся ученых, писателей, художников. Известно, что он поддерживал близкие отношения с софистом Протагором, трагиком Софоклом, скульптором Фидием, историком Геродотом и другими. Уже в самом начале своей политической карьеры Перикл примкнул к тем верхним слоям рабовладельческой демократии – судовладельцам, купцам, средним земледельцам, ремесленным предпринимателям, которые были заинтересованы в усилении мощи Афин на море и, следовательно, в расширении торговых связей. Начиная с 443 года до нашей эры, Перикл был очень популярен в широких кругах граждан. В течение 15 лет он ежегодно избирался на должность стратега. Популярность Перикла объяснялась прежде всего тем, что его политическая деятельность, направленная на укрепление демократического строя, на усиление афинской морской державы и вообще могущества Афин, отражала интересы большинства афинских граждан. Последовательная демократизация государственного строя Афин – такова была главная задача, стоявшая перед Периклом и его единомышленниками в борьбе с олигархами. В отличие от более ранних единовременных реформ, типа реформ Солона или Клисфена, в середине V века до нашей эры был предпринят ряд законодательных мероприятий, вводивших новые порядки или отменявших старые законы, ограничивавшие демократию. Бывало, старые законы формально не отменялись, но их просто переставали соблюдать. Так, например, хотя цензовое законодательство Солона формально не было отменено, но в 457 году до нашей эры впервые на должность архонта был избран Зевгит, представитель среднего слоя демоса. В дальнейшем зевгиты и беднейшие граждане, феты, получили доступ почти ко всем государственным должностям. Старый способ выборов путем голосования все чаще стал заменяться жеребьевкой, в основе которой лежало признание за любым афинским гражданином право занимать любой пост в государстве. Исключения составляли лишь несколько высших должностей, например, должность стратега, для которых требовались специальные знания. Эти должности по-прежнему замещались путем голосования в народном собрании. Возникла необходимость ввести оплату должностных лиц из государственной казны, чтобы рядовые граждане на деле смогли занимать ответственные должности. Начало было положено установлением жалования гелиастам, заседателем в Афинском суде в размере 2 оболов на заседание. В дальнейшем казна стала выплачивать суточные деньги членам Совета 500, архонтам и другим должностным лицам. Позже был создан особый фонд, так называемый теорикон, для выдачи денег малоимущим гражданам для посещения театра. Поскольку театр играл большую роль в общественной жизни, теорикон имел существенное политическое значение. Денежные пособия обычно были очень невелики, но все же они обеспечивали дневное пропитание и, значит, давали возможность малоимущим гражданам активно участвовать в государственной деятельности. Например, гелиэя того времени стала в значительной мере комплектоваться из среды наименее обеспеченных граждан. Для многих из них участие в судебных заседаниях было важным источником существования. Как уже говорилось, афиняне пользовались материальными благами не только за счет эксплуатации труда рабов, но и за счет эксплуатации других греческих городов, членов Морского союза, фактически ставших подданными Афин. Афинские граждане понимали, что в случае увеличения их общей численности сумма получаемых каждым из них материальных благ может уменьшиться. Поэтому в 451-450 годах до нашей эры по предложению Перикла Афинское народное собрание приняло особый закон, согласно которому только тот считался гражданином, чьи отец и мать были гражданами Афин. Этот закон, ставивший целью ограничить численность привилегированной группы полноправных граждан во имя эгоистических интересов каждого из них, ярко свидетельствует об узости античной полисной демократии. Кстати, от этого закона едва не пострадал сам Перикл. Впоследствии ему стоило большого труда добиться предоставление гражданских прав его сыну от милетянки Аспасии.